Не люба, не слушай. У одного мужика много было гороху насеяно. Повадили журавли летать, горох клевать. Постой, вздумал мужик, я вам переломаю ноги-то. Купил ведро вина, вылил в корыто, намешал туда меду, корыто поставил на телегу и поехал в поле. Приехал к своей полосе, выставил корыто с вином да с медом на земь, а сам отошел подальше и лег отдохнуть. Вот прилетели журавли, поклевали гороху, увидали вино и так натюкались, что тут же попадали. Мужик не промах, сейчас прибежал и давай им веревками ноги вязать. Опутал веревками, прицепил за телегу и поехал домой. Дорогой-то порастрясло журавлей. Протрезвились они, очувствовались, стали крыльями похлопывать, поднялись, полетели и понесли с собой и мужика, и телегу, и лошадь высоко. Мужик взял нож, обрезал веревки и упал прямо в болото. Целые сутки в тени сидел, едва тут выбрался. Воротился домой. Жена родила, надо за попом ехать, ребенка крестить. Нет, говорит, не поеду за попом. А чего так? Журавлей боюсь. Опять понесут по поднебесью. Пожалуй, с телеги сорвусь, до смерти ушибусь. Не бойся, мы тебя к телеге канатом прикрутим. Вот хорошо. Положили его в телегу, обвязали канатом. Лошадь поворотили на дорогу, стегнули раз, другой, она и плела с рысою. За деревней-то был колодец, а лошадь была не поена. Вздумалась ей напиться, свернула с дороги в сторону и прямо к колодцу. А колодец-то был без сруба, а упряжь-то без шлеи и узда-то без повода, а хомут большой, просторный. Лошадь наклонилась к воде, а хомут через голову и съехал долой. Вот лошадь напилась и пошла назад, а мужик с телегой остался у колодца. На ту пору выгнали охотники из лесу медведя. Медведь бросился со всех ног, набежал на телегу, хотел перескочить, прыгнул, да прям в хомут и попал. Видит, что беда на носу, и пошел валять, что есть силы, с телегою. «Батюшки, помогите!» — кричит мужик. От этого крика медведь пуще напугался. Пошел таскать по кочкам, по яругам, по болотам. Прибежал на пчельник, полез на дерево и телегу за собой потащил. Захотел сведметку попробовать. Влез на самую верхушку, а телега вниз тянет. Бедный медведь и сам не рад ни взад, ни вперед. Немного спустя времени пришел хозяин, увидал медведя. «Ага, — говорит, — попался! Вишь, какой бездельник, Мишка! Не просто за медом пришел, на телеге приехал!» Схватил топор и ну рубить дерево под самый корень. Дерево повалилось на земь, разбило телегу и задавило совсем мужика. А медведь выскочил из хомута добежать, только унеси бог ноги. Вот каковы журавли!